Глава пятая. Два фельдшера, мужчина лет 40 и молодая женщина, проходят внутрь квартиры. Ира, услышав чужие голоса, слабо стонет, будто снова вспоминая, что ей плохо. «Где ребенок?» — спрашивает женщина деловым, спокойным голосом. «В комнате», — отвечаю я, прежде чем успеваю подумать. «Проходите скорее». Фельдшеры подходят к кровати. Женщина аккуратно касается лба Иры, чуть хмурит брови. «Вы жаропонижающее давали? Что из лекарств давали?» «Да, жаропонижающее через шприц мерку по возрастной дозировке», отвечаю я спокойно, хотя сердце бьется где-то в горле. Называю и другие лекарства, указывая на упаковке. Медик одобрительно кивает. «Хорошо сделали. Когда давали?» «Минут 30 назад». Мужчина разворачивает аппарат для измерения сатурации, надевает прищепку на крошечный пальчик. Женщина достает термометр, еще раз измеряет температуру. 38,1, говорит она. «Было выше?» «Было 41, выдыхаю я. Я чуть с ума не сошла. То, что вы начали обтирать прохладной водой, правильно, только не ледяной, а комнатной. Так и делайте. И проветривание тоже хорошо». Она говорит все это мне, не Тимуру. Мне. И я вдруг понимаю, что они думают, будто я мама этой девочки. Мне хочется возразить, сказать: «Это не мой ребенок. Это дочь моего мужа, о которой я узнала несколько дней назад». Но Ира в этот момент тихо цепляется пальчиками за угол моего рукава. Неосознанно, непроизвольно. И у меня застревают слова. Медики продолжают работать четко и быстро. Сатурация нормальная, дыхание учащенное, но без хрипов. Они ставят жаропонижающую свечу, проверяют пульс, смотрят горло и внешнее состояние. «Наблюдайте за состоянием», — говорит фельдшер, уже собирая вещи. «Давать пить понемногу, маленькими глотками. Следите за температурой каждый час. Сегодня жаропонижающее по возрастной схеме. Если будет рвота, судороги, одышка, нужно будет приехать в больницу». «Нет, ничего такого не было, только температура. Сейчас в больницу не нужно?» «Нет, вы все делаете правильно, мама, не переживайте». «Мама». Слово ударяет меня прямо в солнечное сплетение. Я киваю и не исправляю женщину. Сейчас не надо путаницы. Сейчас главное, чтобы Ире было легче. Фельдшеры выходят так же быстро, как вошли. Дверь хлопает, тишина обрушивается на квартиру. И в этой тишине Ира впервые за все время спокойно засыпает. Я не двигаюсь, пока не убеждаюсь, что ее дыхание ровное. Потом медленно поднимаюсь, выпрямляюсь, и вся усталость за один миг всей тяжестью наваливается на тело. Я крепко хватаюсь за дверной косяк. Мне хочется выйти. Выйти и вдохнуть воздух. Уехать отсюда. Сбежать от этих стен, от запаха жаропонижающего сиропа, от тяжелого образа девочки, похожей на моего мужа, как две капли воды. Я делаю шаг к выходу, натягиваю куртку дрожащими руками. Но когда тянусь к двери, она не поддается, потому что над моей головой рука. Крупная, теплая, знакомая. Тимур упирается ладонью в дверь, не давая ее открыть. Я замираю. «Аня». Голос мужа низкий, сорванный. «Не уходи. Пожалуйста». Я не поднимаю голову. Не могу. Если посмотрю на него сейчас, сломаюсь. «Мне нужно домой», — тихо говорю. «Мне чертовски больно». «Я понимаю, но я без тебя не справлюсь». Его дыхание касается моих волос. Он стоит слишком близко. Слишком. Я не знаю, что делать. Я никогда не думал, что останусь один с ней вот так. Меня трясет. От злости, от жалости, от обиды. «Тимур», — выдыхаю я медленно, — «у тебя есть дочь. Ты думаешь, я могу просто быть спокойной? Ты хочешь, чтобы я осталась, но ты хотя бы понимаешь, что ты сделал со мной?» Он делает шаг ближе. Я чувствую, как тепло его тело давит на мою спину. «Я понимаю», — говорит он хрипло, — «и мне нет оправдания. Но сейчас... сейчас я прошу не как муж, как отец. Моей дочери нужна мама. Хоть какая-то опора. Хоть кто-то, кто умеет так, как ты». Его голос на секунду срывается. «Я прошу тебя остаться на несколько дней, пока я занимаюсь похоронами, пока я отдаю Инессе последний долг». Я закрываю глаза, чтобы не расплакаться. «Долг?» — шепчу. Он замирает. Потом медленно убирает руку с двери, но не отходит. У меня не было к Инессе чувств как к женщине, но она растила Иру одна, никогда мне ничего не говорила, никогда ничего не просила. Она была сильной, и я обязан ей хотя бы этим, сделать все правильно сейчас. Я стою молча, потому что внутри что-то стучит, взбивается, рушится. «Аня». Он почти касается моего плеча, но все же не решается. «Я понимаю, что это все неправильно, несправедливо, больно, но ты умеешь делать то, чего не умею я. Успокаивать, заботиться, быть рядом. Ты сильнее, чем думаешь». «Сильнее». Мне хочется усмехнуться сквозь слезы. Я медленно поворачиваюсь к нему. Наши взгляды встречаются. Его глаза покрасневшие, усталые, с тенью паники и вины. И там же отчаяние. Настоящее. «Тимур», — я шепчу, с трудом подбирая слова. «Я останусь. На ночь. Завтра посмотрим, но не думай, что это что-то меняет между нами». Он с облегчением закрывает глаза. С таким облегчением, что мне даже хочется ударить его. «Спасибо», — выдыхает он. «Просто спасибо». Я отворачиваюсь, чтобы он не видел моих эмоций, и возвращаюсь в комнату, где тихо спит маленькая девочка. Та, что за одну ночь перевернула мою жизнь. Я сажусь на край кровати, провожу ладонью по темным волосам Иры. Она чуть посапывает. Тишина мягкая, теплая. За спиной стоит Тимур. Но он не подходит, просто стоит, будто боится потревожить. А я закрываю глаза и выдыхаю. Да, моя жизнь изменилась. И дальше уже не будет, как раньше.